«Сейчас я тебе покажу!» — закричал Андрей. «А в яме? Там! Соболя лежат!» «Это не люди!» — хозяин замахал руками. «Партизан это! Какой люди?» «Партизаны?» «Партизаны, партизаны!» — заторопился он. «Пришел, сказал, у тебя жить буду. Зачем мне партизаны? Зверь пугает, кормить давай». «Они же люди!» «Люди!» — захрипел Андрей. «Какой люди? Партизан! Люди деревня живут, люди соболь бьют, а партизан тайга пугает. Зверь уйдет, партизан останется». «Ну, сволочь!» — Андрей потряс револьвером. «В какого бога веришь? Молись!» «Какой бог? Татарин я! Зачем молись?» — забормотал тот. «Молись рано! Зачем молись?» «Судить тебя буду». «Зачем судить? Винтовку отдай. Партизан плохой человек. Ты хороший человек. Отдай винтовку». «К стене остановись». Андрей плохо владел собой. «К стене!» Хозяин по-волчьи прыгнул в сторону, вильнул в лес. Андрей выстрелил и сам сел на снег, прижав револьвер ко лбу. Потом подошел к убитому, перевернул его, заглянул в лицо. Обветренные скулы, реденькая бородка, приплюснутый нос. Человек же обликом. Он снова растопил печь, затем отыскал лопату и пошел хоронить убитых партизан. Земля уже замерзла, бралась плохо, и пришлось заваливать могилу камнями. Вернувшись к избушке, он оттащил в лес и засыпал снегом охотника за соболем и за людьми. И вдруг ощутил приступ ненависти ко всему, что было в зимовье. Казалось, здесь все пропитано желанием убить. Причем не врага, не ненавистного супостата, а просто человека, случайно забредшего в эти стены. Он представлял, как охотник расстреливает ночью в упор незнакомых ему и ни в чем не повинных перед ним людей. Крушил все подряд. Нары, стол, печь. Разметывал постель, расшвыривал и бил о стену все, что попадало под руку. И, устав, наконец, от ярости, выбежал на улицу и долго лежал на снегу, словно убитый. Можно было дальше и не жить. Можно было звать Леньку Ангела и отправиться с ним, куда он поведет. Если тебя могут просто так, как лоси или медведя, завалить в тайге, бросить в яму или растаскать на приваду зверем, если у человека поднимается рука на людей только за то, что их называют партизанами, за то, что они безродные и бездомные, вынуждены скитаться по лесам, имея за плечами только горькое прошлое и не ведая о будущем, как жить? Во имя чего? Он сел, отер с лица тающий снег. Дети. Но как все это далеко отсюда и потому почти нереально. Кругом тайга, холод, смерть. И все-таки на белом свете существует такое чудо — дети. Их еще нет, но они уже и есть. Если есть дума в сердце. Неужели дети — это последняя и самая сильная вера в человеке, когда уже ничего нет, и никто, ничто тебя не может спасти в этом мире? Приходят дети и ведут тебя за руки к свету. Неужели все так и есть? Неужели природой так замыслен человек, чтобы даже на пороге апокалипсиса человечество продолжалось, и история его не пресеклась бы даже тогда, когда жизнь, казалось бы, теряет всякий смысл. Если так, то, дети, вера великая. Андрей встал и увидел огонь. Избушка горела ярко, с треском осыпая на снег тугие потоки искр. Потолок уже обвалился, и из сруба вырывалось багровое, скрученное с черным дымом пламя. Он так и просидел до утра возле огня, придремывая и вздрагивая, когда в пожаре начинали рваться патроны и пачки пороха. Дождавшись рассвета, Он надел уцелевшие лыжи охотника, подобрал его винтовку, пояс под сумком и ножом —